А сейчас душа Любаши не могла справиться с потрясением, и девушка медленно сползла со скамьи на пол, погрузившись в обморок, к счастью, легкий и кратковременный. Глава 5. Исчезновение Вари. Великий князь сообщил Поливанову о своем решении по поводу замужества его дочери после приема, устроенного в честь императорского посла. Приглашение на такую церемонию означало, что боярин вошел в число приближенных государя. Максим тоже присутствовал, а Алексею Демидовичу показалось, что молодой князь взглянул на него с интересом. Не привыкший к важным приемам, Поливанов заметно робел и старался держаться как можно скромней. Впрочем, никто из присутствовавших не обращал на него внимания. Все взоры были устремлены на главных действующих лиц. Юрий Делатор, посол императора Максимилиана, пользовался особой благосклонностью великого князя. Придворные шепотом перечисляли ценные дары, коими государь пожаловал этого важного гостя. Золотая цепь с крестом, атласная шуба с золотом на горностаях, позолоченные шпоры. Когда посол вошел в приемную палату и направился к великому князю, головы бояр, как по команде, повернулись вначале в одну, а затем в другую сторону. Лишь Максим Раздольский не проявил любопытства и стоял неподвижно, занятый своими мыслями. Посол низко поклонился великому князю, а тот спросил его о здоровье, милостиво протянул ему руку и приказал сесть на скамью против себя. После краткой беседы посол встал и отдал великому князю верительные грамоты, а потом дары. Дальше наступила очередь бояр. Они все подавали послу руки и спрашивали о здоровье. Алексей Демидович, когда подходил к Делатору, от волнения едва не споткнулся, и его протянутая рука задрожала. Боярин даже устыдился собственной слабости, но понял, что всему виной пристальный взор всегда суровых и сверкающих, как сполохи грозы, очей великого князя. Поливанов заранее почувствовал, что после приема государь задержит его для важного разговора, и не ошибся. Разговор действительно был важный и касался Любаши. Боярин не пришел в восторг от намерения Ивана Васильевича выдать Любашу за князя Раздольского. Уж слишком много слышал он о похождениях и крутом нраве Максима. Даже поместье, которым государь одаривал боярышню к свадьбе, даже походная должность при дворе, которую он сулил боярину, не в радость были отцу, встревоженному судьбой дочери. Но Поливанов не смел возразить великому князю. Единственное, на что у него хватило решимости, так это попросить отсрочки, чтобы подготовить девушку к такому важному делу, как замужество. Иван Васильевич милостиво согласился не торопить венчание. Тем более, что накануне и Максим, только-только отметивший 40 дней после смерти отца, просил о том же. Самым обидным для Поливанова оказалось равнодушное молчание князя Раздольского, с которым он мельком встретился в переднем покое великокняжеских хором, когда вышел от Ивана Васильевича после разговора. Боярин ожидал, что будущий зять хотя бы ради учтивости скажет ему несколько слов или поклонится. Но Максим лишь кивнул головой, почти не отвлекаясь от беседы со своим придворным родичем Игнатом Засекиным. Стараясь утешить самого себя, Алексей Демидович мысленно высказал предположение, что князю Раздольскому еще ничего не известно о будущем венчании, что государь только сейчас ему об этом сообщит. Но в глубине души Поливанов, конечно, понимал, что вряд ли великий князь решил дело с женитьбой, не посоветовавшись предварительно с самим женихом, которого уважал гораздо больше, нежели еще совсем недавно опального боярина. Алексей Демидович не стал говорить жене о высокомерном поведении князя Раздольского, дабы лишний раз не огорчать и без того уязвленную своим скромным положением Софию Мануиловну. Что же касается Максима, то он был озабочен не столько неизбежной женитьбой, которую всячески старался оттянуть, сколько замужеством сестры, которую старался приблизить. Строптивая Варя, едва лишь он начинал с ней об этом говорить, тут же находила какой-нибудь предлог, чтобы уйти от разговора. Возвращаясь из великокняжеского дворца, Максим увидел возле церкви Никиту, и позвал его к себе в дом.